На протяжении следующих 10 лет Уэйтли не привлекали к себе особого внимания на фоне в целом убогой жизни, которую вело большинство обитателей Данвича, которые постепенно привыкли к безобразиям, ежегодно творящимся в Вальпургиеву ночь и канун Дня Всех Святых, когда Уэйтли возжигали огни на вершине часового холма под леденящие кровь звуки, с каждым годом все громче доносившиеся из земных недр. В то же время странные и зловещие дела продолжали твориться в их доме. Редкие посетители в один голос утверждали, что с заколоченного верхнего этажа постоянно доносятся какие-то звуки, несмотря на то, что во время визита гостя встречали все члены этого странного семейства. Некоторые из визитеров подозревали, что на чердаке совершаются обряды жертвоприношения, и в самом деле эта догадка как нельзя лучше увязывалась с тем неоспоримым фактом, что закупаемый стариком в неимоверных количествах скот исчезает как в прорву. В поселке пошли уже разговоры о том, что неплохо было бы обратиться в общество защиты животных. Однако сразу было ясно, что из этой затеи ничего не выйдет, так как жители Данвича менее всего склонны были привлекать внимание посторонних людей к себе и своему поселению. Году примерно в 1923, когда Уилбору минуло уже 10 лет, его бородатое лицо ничем не отличалось от физиономии взрослого мужа, в доме начался второй этап больших плотницких работ. Все они происходили внутри заколоченного верхнего этажа, и по деревянным обломкам, которые старый Уэйтли и его внук выбрасывали наружу, люди догадались, что они разобрали перекрытие и, возможно, даже пол чердачного помещения, освободив все пространство между первым этажом и островерхой крышей старого дома. Большую дымовую трубу, что была установлена посреди здания, они тоже снесли, и сейчас вместо нее торчала из окна корявая жестяная труба, как ей ставятся на походных кухнях. В первую же весну после повторного ремонта старик Уэйтли заметил, что из долины холодных ключей к их дому стало слетаться огромное количество козадоев. Их пронзительные крики не прекращались каждую ночь, и старик воспринимал их как знамение свыше. «Слышали бы вы, как они свистят? Аккурат со мною вместе, как я дышу!» — говорил он собравшимся в магазине Осборна односельчанам. «И сдается мне, они караулят мою грешную душу. Знают, подлые твари, что она вот-вот готова покинуть меня, и, видать, никак не хотят ее упустить. Погодите, вот я окочурюсь, и вы сразу узнаете, удалось им это или нет. Ежели когда я помру, они будут хохотать всю ночь и угомоняться только с рассветом, то, стало быть, у них это получилось. А уж коли они сразу утихнут, как я отойду, то, значится, ничего у них не вышло. Я-то уж знаю, что не всякая душа, за какой они ведут охоту, им в аккурат достанется». В ночь на 1 августа 1924 года доктору Хаутону Вейлсбери позвонил Уилбер Уэйтли, который, нещадно нахлёстывая свою единственную лошадь, проскакал сквозь тьму до лавки Осборна, где имелся телефон. Когда доктор прибыл на место, старик Уэйтли был очень плох. Слабое сердцебиение и прерывистое дыхание свидетельствовали о скором конце. Неопрятная белобрысая Лавиния и ее бородатый сынишка стояли у изголовья постели, а из пустот наверху раздавались странные звуки, как будто кто-то яростно метался туда-сюда. Своим ритмом эти звуки напоминали шум океанских волн. Доктор с видимым беспокойством прислушивался к крикам ночных птиц за окном. Их неисчислимый легион стройно выводил свои дьявольские песнопения в такт свистящему дыханию умирающего. От этой жуткой гармонии доктору стало не по себе, и он в очередной раз пожалел о том, что поехал на вызов, в это пользующееся недоброй славой место. Около часа ночи старик Уэйтли пришел в себя и, собравшись силами, перестал хрипеть, чтобы сказать несколько слов своему внуку. «Не хватает места, Уилли! Скоро будет не хватать места! Ты быстро растешь, а он растет еще быстрее! Скоро ты дождешься от него толку, мой мальчик! Откроет тебе ворота к Йоксо-Тоту, и ты войдешь в них с долгой песнью на устах, а найдешь ты ее на странице 751 полного собрания. Только обычному земному огню это не под силу, нет». Похоже было, что старик окончательно выжил из ума. Наступила пауза, в продолжение которой стая казадоев за окном сменила ритм своих криков в соответствии с участившимся дыханием старика Уэйтли. И тут же откуда-то издали послышались звуки, весьма напоминавшие зловещие шумы холмов. Услыхав их, старик из последних сил выдавил из себя еще несколько фраз. «Корми его регулярно, Уилли, и следи за количеством, но не позволяй ему расти слишком быстро здесь, потому что, коли начнешь давать ему по четвертине, он вырастет еще до того, как ты откроешь ворота к Йоксо-Тоту, а этого не нужно. Только те, которые извне, могут это сработать и приумножить. Только древние, когда они захотят вернуться». Но тут вместо слов снова пошли хрипы, и Лавиния издала жуткий визг, услышав, как отреагировали на это казадои. Старик закрыл глаза и потерял сознание. Где-то час спустя он разомкнул на секунду веки, обвел всех собравшихся мутным взглядом, и затем из его горла вырвался жуткий клекот, на этот раз последний. Дикие вопли казадоев мгновенно смолкли. И доктор Хаутон, подойдя к безжизненному телу, надвинул дряблые веки на блестящие серые глаза. Лавиния всхлипнула, но Уилбор, вслушиваясь в слабые шумы снаружи, довольно ухмыльнулся. «Упустили они его!» – пробормотал он своим густым басом. К тому времени Уилбор успел накопить изрядный запас познаний в той области, в которой его с ранних лет натаскивал старик Уэйтли. Впрочем, его эрудиция носила довольно однобокий характер и не распространялась на другие науки. Тем не менее, имя его было известно во многих библиотеках, в том числе и весьма удаленных от Данвича. Он вел с ними переписку, надеясь отыскать в их архивах некоторые редкие запрещенные книги, изданные много лет назад. Что же касается односельчан, то все они дружно ненавидели и боялись его, подозревая, что он замешан в исчезновении нескольких данвичских детей. Прямых обвинений, однако, против него никто не выдвигал, этому мешал как страх людей перед ним, так и его тугой кошелек, в котором не переводились старинные золотые монеты, коими Уилбор, как некогда его дед, рассчитывался за коров и бычков, закупаемых теперь в еще более жутких количествах. Выглядел он совершенно зрелым мужчиной и заметно превосходил окружающих ростом. В 1925 году, когда один из его корреспондентов, сотрудник Мискотоникского университета, приехал в Данвич навестить своего ученого коллегу и отбыл бледным и потрясенным, рост Уилбора уже тогда достигал 6 футов 9 дюймов. Все годы, что Уилбор жил со своей уродливой матерью-альбиноской, он относился к ней не иначе, как со все возрастающим презрением, и в конце концов запретил ей появляться с ним на холмах во время оргии в Вальпургиеву ночь и канун Дня Всех Святых. В 1926 году бедняжка призналась мамочке Бишоп в том, что испытывает страх перед своим чудовищным отпрыском. «Я знаю про него много всякого, что не могу тебе сказать, мамочка. А нынче с ним такое творится, что я и сама уже не пойму, чего хочет Уилбор и чем он занят. Богом клянусь, ума не приложу». В тот канун Дня Всех Святых Холмы грохотали громче, чем когда-либо ранее. Как в течение многих лет, до того, как на часовом холме вспыхнули огни, но ритмичные вопли огромной стаи козадоев, которым по всем срокам не время уже было заводить свои песни, повергли в замешательство собравшихся на празднестве. Птицы явно собрались около неосвещенного фермерского дома Уэйтли, и после наступления полуночи их пронзительные крики переросли в дьявольскую истерию, не стихавшую до самого рассвета и повергшую всю округу в состояние тихого ужаса. Затем птицы бесследно исчезли. Видимо, отбыли, наконец, на юг, на добрый месяц запоздав с отлетом. Никто из деревенских жителей не решился дать тогда какое-либо определенное толкование этому зловещему феномену. В тот день в поселке не было зарегистрировано ни одной смерти. Но с тех пор никто и никогда не встречал больше бедную Лавинию Уэйтли, уродливую полоумную альбиноску. Летом 1927 года Уилбер починил два сарая у себя во дворе и начал перетаскивать в них свои книги и имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер появился в магазине Осборна и заявил, что в фермерском доме вовсю ведутся новые плотницкие работы. Уилбер заколотил все двери и окна на первом этаже и, похоже, убрал все перегородки, как сделал наверху его дед 4 года назад. С той поры Уилбер жил в одном из сараев, и Сойер отметил, что он выглядел необычно встревоженным. Поскольку его подозревали в причастности к исчезновению своей матери, то очень немногие отваживались сейчас подходить к его жилищу. Его рост превысил уже 7 футов, и не было никаких признаков того, что скоро его рост перестанет расти.